Евгений Харченко. Владелец компании «Армаком», производство бронежилетов и защитных шлемов. Человек с футляром. Абстрактное словосочетание «социальная ответственность бизнеса» в применении к бизнесу Евгения Харченко приобретает углубленный и предельно конкретный смысл. Его компания «Армаком» производит бронежилеты и защитные шлемы. Лишний раз этот товар не похвалишь, потому что любая реклама в этой сфере превращается в обещание, что человек будет жив и здоров. И нетрудно себе представить, какие компании могут возникнуть претензии, если при проверке окажется, что обещания были завышенными. Хотя бы в пустячной мере.